Он тебе вчера не перезвонил, потому что не хотел, не хотел. Он говорит, что ездил по делам, да по делам, но не по тем, не по тем. И ты простила его, как обычно опять, по своей доброте, дурате. А он сегодня любил какую-то б***ь, и ты не знаешь, что делать теперь. Не будь дурой, я серьезно, ты же скоро все поймешь. Почитай литературы, таких как он много еще найдешь. Не будь дурой. Потому что ты скромна, ты не предашь. Может, пару и возил раз на моря, только все растет не в твою пользу стаж. Милая, беги скорее от него и наплевать на его сзади, ах.